Джейк. В 2003 году одному ветеринару принесли Джейка, Стаффордширского бультерьера из Мерсисайда 12 месяцев от роду. Щенка тошнило, и он старался лежать, вытянувшись. Рентген показал, что в его теле 18-сантиметровый нож, пластмассовая ручка которого находится прямо у основания почек, а острие у горла. Джейк проглотил нож целиком. Ветеринар немедленно сделал операцию, и через несколько дней Джейк пришел в себя к большой радости своих хозяев.